Глава 28. Когда германская ставка сообщила по радио, что Сталинград занят немецкими войсками, и сопротивление Красной армии продолжается лишь в районе заводов, немцы сами были убеждены в полной объективности этого сообщения. Вся центральная административная часть города, ее площади, улицы, вокзал, театр, банк, школы, центральный универсальный магазин, здание обкома партии, горсовет, редакция газеты — и сотни полуразрушенных жилых многоэтажных зданий, собственно и составляющих новый город, находились в руках немцев. В этой части города советские войска занимали лишь узкую полосу набережной. По мнению немецкого командования, сопротивление красных на северных заводах и на юге в предместье Бекетовки не имело никакой перспективы. Линия советской обороны была рассечена и нарушена, центр отъединен от севера и юга. Взаимодействие армий представлялось немыслимым, коммуникации были полупарализованы. Убежденность в победном решении сталинградской задачи была у всех немецких офицеров и солдат. Никто не предполагал закреплять захваченное, настолько ясной казалась прочность завоевания. Многие штабные немцы считали, что уход Красной армии за Волгу – вопрос дней, даже часов. Поэтому одной из причин успеха первого наступления дивизии Родимцева – была внезапность. Немецкое командование не ждало этого наступления. Правофланговый полк дивизии Родимцева завязал бои за Мамаев-Курган, господствовавший над городом, после чего все три полка соединились и вновь восстановили непрерывную линию фронта. Были захвачены десятки больших зданий. Полк, наступавший в центре, особенно далеко продвинулся на запад и одним из своих батальонов захватил вокзал и прилегавшие к нему постройки. Наступление немцев в южной части города было приостановлено. Родимцев отдал приказ занять оборону и драться. В полуокружении, в окружении, драться до последнего патрона. Он объявил командирам, что будет рассматривать малейшее отступление как самое тяжелое воинское преступление. Об этом ему объявил командарм. И то же самое объявил командующий фронтом командарму. И кроме пути, которым спускался этот приказ сверху, был и другой путь его. Он выражал душевное решение красноармейцев. И кроме того, хотя успеху родимцевского наступления способствовала внезапность, имелась вторая, более веская причина этого успеха — закономерность.